Это заняло весь день, почти до заката. Один раз дали воды. Принесли ведро, из которого пленные черпали ладошками и пили, глотая вместе с каким-то мелким песком или углем. Никто так и не понял, что за мусор плавал в воде. Было все равно. В пик горячего дня на солнце, копая траншею глубиной по пояс человеку и шириной 2 метра, никто ни о чем не говорил, не отвлекался. Только Слава пытался заставить себя думать, чтобы понять, что происходит. Пока не было даже предположений. Их вертолет сбили где-то над джунглями. Кто, зачем, как это получилось, слишком много вопросов. И вчерашний укол. Тимуров решил, что это был сон. Должно быть потому, что то, что он видел, само по себе нереально. Или ему показалось. Было темно, а ужас подавил способность правильно воспринимать происходящее. Может, и укола-то не было? Но Слава осмотрел шеи парней. Специально оглядел каждого. Остались следы у всех. Прямо над еремной веной в треугольнике мышц темнела довольно большая точка, там, где вошла игла. Так что укол точно был. Но помимо боли от избиения и застывающих от напряжения мышц, других ощущений в организме не появилось. Если в шприце был паразит или что-то подобное, то пока он себя никак не проявил. Тимуров говорил себе это, чтобы держать нервы под контролем. В течение дня им удавалось отдохнуть. Всего минуты можно было встать на колени, опереться на лопаты и расслабить мышцы рук. Но это только если вокруг тебя копали. Слава заметил, что солдаты не особо внимательно смотрят на них, так что периодически подталкивал парней в центр группы, чтобы они по очереди постояли, пока остальные закрывают их спинами. Пленным велели выбраться из ямы, когда уже стемнело. Лестницу не дали, так что вылезали сами, подсаживали и тащили друг друга. Солдаты при них отмерили рулеткой прокопанную часть и повели толстяков обратно в лагерь. Здесь построили перед помостом клеткой сбоку. Потом подтащили пожарные рукава, включили воду. Мощный поток швырнул пленных на металлические прутья и буквально вжал в них, не дав вздохнуть. Боль была сильнейшая. Казалось, сейчас с тела сорвет кожу, и жир просто стечет с внутренних органов. Крик едва помогал выдержать это. Но пытка, наконец, закончилась. Воду выключили, и толстяки сползли по прутьям, тяжело дыша. Одежды ни на ком не осталось. Ее сорвало водой. Солдаты пинками помогли пленным подняться на помост. Парни рухнули на деревянный пол, расползлись в стороны и сели вдоль стен. Им принесли еще одно ведро воды и, наконец, оставили в покое. «Что мы делаем?» — прошептал Андрей. «Зачем им эта траншея?» Ему не ответили. Все поползли к воде, случайно толкали друг друга, опуская ладони в ведро одновременно. Слава обессиленно лег на живот, уставился пустым взглядом на территорию, освещенную тусклыми вечерними фонарями. Второй день плена, а они живы. И завтра утром, наверное, будут тоже, потому что копать таким ходом им еще долго. Так что повод осмотреться все-таки есть. Не похоже, что в этом лагере много солдат. По двое маячили на вышках, лениво оглядывая территорию. В окнах барака включился свет. Стало видно, что внутри тоже всего около 20 человек, и это местные солдаты. А рассчитано строение было человек на 200, стояли 2-этажные кровати. С учетом 2-го барака весь лагерь должен был принять примерно 400 человек. «Мало их», — произнес Вадим, жуя губами слова. Он лежал, и глаза у него закрывались. «Возможно, еще не приехали. Лагерь пока не готов», — произнес Слава. Это было очевидно. Территория и здания пусты, ограждения не возведены, коммуникации наружу, плюс траншея, которую они копают для чего-то еще. Основной состав этого объекта пока не прибыл. «Наверное, поэтому Шаури нас оставил в живых», — понял Тимуров. «Шаури?» — Вадим вопросительно взглянул на него. «Солдаты зовут его так». «Сука!» — хрипло прорычал Сергей. «Лучшее имя для него!» Слава кивнул. «У Шаури нехватка людей», — произнес он. «Так что даже мы сгодимся». Это пока было единственное предположение. «Ненадолго», — мрачно произнес Сергей. «Шаури? Ладно, пусть будет Шаури. Надо валить». Парни посмотрели на него, потом друг на друга. Предложение вызвало некоторый ступор. Их помост прямо сейчас был открытой клеткой. Решетчатые ворота еще не закрыли. От стены джунглей по этой стороне лагеря их отделяло 15 метров. Шаури появился на пороге двухэтажного здания. О чем-то заговорил с солдатами, закурил. Слава рассматривал их всех и все пытался понять. Шаури носил форму без знаков отличий, а у солдат, помимо лычек, должны были быть государственные флаги на рукавах. Но по какой-то причине нашивки, показывающие принадлежность к государству, отсутствовали. Военными командовал офицер с 2 4-конечными звездочками на серых погонах, лейтенант. Но Шаури точно не местный, загорелый европеец с навыками полевого врача и палача, как минимум. Он здесь главный, и он точно не дурак, чтобы позволить пленным сбежать. Они свидетели. Непонятно чего, правда. Где-то в джунглях какой-то объект. Тимуров окинул взглядом территорию. Она вся просматривалась с вышек, с которых могли стрелять. Ничего крупного калибра там не стояло, но автоматы у каждого часового. Этого достаточно, чтобы пристрелить пленных, если кто-то побежит. «Валить рано», — уверенно сказал Слава. «Надо осмотреться, поглядеть, какая охрана ночью». «Да какая!» — Сергей дернулся. Движение получилось непроизвольно от гнева, от страха, от нетерпения. Находиться здесь было выше моральных и физических сил. И пока их клетка открыта, казалось, что можно вот прямо сейчас встать и побежать. Просто в панике, куда-нибудь, но только отсюда. Это чувство давило на всех, и Железнов, видимо, окончательно ему поддался. «Вон она! Вся охрана на вышке сидит! На нас даже не смотрит никто!» — прошипел он, вставая. Но от слабости и усталости его качнуло, так что он пошел по ногам сидящих, спотыкаясь и держась за прутья. «Эй, стой!» Первым заволновался Вадим, хотя казалось, что парень минуту назад уснул. «Серега, ты куда?» «Ухожу!» Железнов трясся всеми жирами и продолжал идти к краю. Он почти дошел. Стоявшие на крыльце здания Шаури и солдаты отреагировали на движение боковым зрением, обернулись. Начальник лагеря, увидев жердяя что-то орущего и уже почти вышедшего из клетки, кажется, выругался, кивнул военным, и те шагнули к пленным. «Серега, сядь!» Слава вскочил в тот же момент. Каким-то чудом хватило сил, чтобы сделать этот рывок. Сначала самому опереться на ладони и колени, потом поднять свое тяжелое тело от пола. «Стой!» Он перехватил Сергея до того, как тот спустил бы ногу с помоста и толкнул его обратно. «Пусти!» Железнов взревел, замахнулся кулаком, целясь в лицо. Слава увернулся, сбил кулак вниз, толкнул Сергея ладонью в грудь и неожиданно легко свалил его. Деревянный пол смачно хрустнул под ударом его туши, но Железнов не сдался, продолжая выбираться из проломленных собственной спиной досок. «Пристрелят, дурак!» Слава навалился на него всем телом. «Лежи!» Вадим, наконец, прижал Сергея с другой стороны. Подполз Миша, Андрей тоже навалился. Приступ паники Железнова спадал, но слюна еще текла изо рта, как у бешеной собаки. Он похрипывал при дыхании. Слава сполз с него, поднял голову и замер, потому что рядом стояли Шаури и солдаты. «Нет!» — сипло прошептал Тимуров. «Нет, он в норме!» Начальник лагеря кивнул военным. Они поднялись на помост, распихали пленных ударами прикладов. Напрасно Слава пытался им помешать. Удар в лоб на мгновение отправил сознание в темноту, а когда Тимуров очнулся, Сергея еще волокли в центр площадки к клеткам. Он сопротивлялся, кричал, но его тащили всей тушей по земле. Парни стояли хрипло дыша и с каким-то мертвым ужасом в глазах, наблюдая происходящее через металлическую сетку. Ворота их помоста закрыли. Солдаты впятером затолкали здорового жердяя в клетку, до крови ободрав его бока о прутья. «Что дальше?» — прошептал Вадим. Но дальше ничего не было. Шаури кивнул охране, и все просто ушли. Только клетка с человеком осталась прямо напротив помоста. Сергей лежал спиной на ее стенке, похожий на раздутый розовый мешок. Клетка была небольшая, так что непоместившиеся руки и ноги торчали наружу сквозь прутья. Это работало устрашающе. Работало как надо, лучше оков и заборов. Вышибало из головы любые мысли о побеге и вообще о чем-то. Андрей и Миша отступили вглубь к углам, там, где темно и тихо, чтобы ничего не видеть, отключиться от этой реальности. Саша прижался спиной к прутьям и сглатывал слюну. Его, похоже, тошнило. Сергей в клетке чуть шевелился. Смотрел на парней слезящимися глазами, что-то шептал, но было не разобрать. Они все не спали еще некоторое время, глядя на него. Но с темнотой все-таки отключились.